Глава 5. Новый любительский театр назвали Мэйхуа – «Цветок сливы». И он начал свою историю с современной китайской одноактной пьесы «Ночь в кафе». Автор, молодой профессор литературы, придерживался левых взглядов, как и большинство одаренных людей в стране. Когда полиция Шанхая подобралась к нему слишком близко, он решил уехать за границу. И ему беспрепятственно разрешили покинуть Китай. О подобной диктатуре, смягченной небрежностью, было известно всем, и Нью Ланг на это рассчитывал, когда взялся за постановку. Потому что маленькая одноактная пьеса достаточно незаметна, чтобы ускользнуть даже из плотной сети. Идея была проста. Нужно показать человека из народа, Байцзясин, который пробуждает в разочарованном, подавленном интеллектуале новые силы. Нью Ланг, еще вдохновленный решающим разговором с Ванг Бо Ченгом, пылко погрузился в аналогичный опыт автора и занялся постановкой драматической миниатюры с таким старанием и энтузиазмом, что она покатилась навстречу зрителям круглой, сияющей жемчужиной. В ночном кафе почти нет посетителей. Цзайюнь в роли официантки Айфе с вульгарным макияжем и в дешевом персиковом шелке ходит вокруг пустых столиков с насмешливым видом. Заходит Ли Мингфунг, который значится в списке просто как гость, и заказывает шнапс. По плохой осанке, рассеянному выражению лица и струящейся, но небрежной одежде, любой зритель сразу узнает неудачника-интеллектуала, который пытается заглушить разочарование. Официантка ставит на стол спиртное. «Господин ученый?» — спрашивает она. «Не желает ли господин смягчить свое сердце и прочитать мне письмо, которое получила сегодня моя мать?» «Попозже, сестренка», — отвечает гость. «Моя душа устала и желает вкусить несравнимого ни с чем упоения». Девушка понимает, что незнакомец ищет не просто опьянение. Она использует различные метафоры, давая ему понять, что ее работа — подавать еду и напитки. Прочих услуг от нее ожидать не следует. Используя наименьшее количество метафор, мужчина объясняет, что раньше тоже верил в честность и чистоту, амбиции и честь. Но с опытом понял, что в них нет смысла. Должность, которой он добивался, досталась неквалифицированному конкуренту благодаря семейным связям. Такова жизнь. Надо, наконец, научиться беззаботно наслаждаться и бессовестно зарабатывать. Их диалог сплетается в паутину красивых, тщательно подобранных слов, лунного света, шелеста ветра, аромата цветов и игры теней вокруг двух основных вопросов — социальных страданий и полового акта. Со временем он извиняется за нелюбезный отказ и читает ей письмо. Это уведомление об увольнении, адресованное ее матери. Бедная старушка трижды в неделю подрабатывала в кафе уборщицей. Начальник Айфе уволил ее без церемоний, указав, что она может поблагодарить за неприятность свою дочь. Айфе спешит в кабинет. Гость остается один и пишет на столешнице стихотворение, громко скандируя. «Я напрасно искал забытья от невзгод. Среди ив, под луной, в цветущей дали. О, Шанхай, ты яркий и сочный плод, но с твердым и странным ядром внутри». Официантка возвращается. Она переоделась, и теперь на ней простое темно-синее ситцевое платье вместо яркого персикового шелка. Гость, поглощенный своими мыслями, этого не замечает. Он догадывается, что ее сдержанность с клиентами настроила против нее начальника. Он хочет попытаться замолвить словечко за мать и защитить дочь с помощью фривольной лжи. Так уж устроен мир. Она с улыбкой благодарит его за добрые намерения. Она не хочет оставаться со старым сводником. Она вежливо называет его «старым богом луны». Она хочет подыскать себе и матери другую работу. Желательно на заводе, где будет больше поддержки со стороны коллег. и она просит гостя искать не забытья, а ясности. Так уж устроен мир, и поэтому он должен измениться. Их диалог принимает неожиданный оборот. Речь девушки теряет поверхностную утонченность, характерную для общения с клиентами, и становится освежающе грубой и просторечной. Речь мужчины теряет напускную мрачность, открывая истинно трепетную душу. Жаждавший наслаждения циник становится понимающим человеком, а предмет его низменного вожделения — деликатной утешительницей. Официантка и гость покидают кафе как соратники. Режиссура Нью Ланга придала спектаклю про полупустое ночное кафе насмешливо-меланхоличную атмосферу, и из-за этого внезапно сверкнула уверенность. Зрители, в основном торговцы, студенты и студентки, смотрели, затаив дыхание. Их бурные аплодисменты не только выражали благодарность, но и ясно демонстрировали политические убеждения. Но величайшим успехом Нью Ланга стали слова известного пожилого критика Чэнь Бо, чей острый язык вызывал в литературном мире Китая ужас и восхищение. Когда один известный писатель похвастался, что освещает в своем новом журнале абсолютно любые темы, будь они огромны, словно вселенная, или тривиальны, как муха, Чэнь Бо лаконично сказал: он поймал муху, но от него ускользнула вселенная. И этот Чэнь Бо подошел к Нью Лангу и столь же лаконично заявил: «Теперь у нас, наконец, появился китайский театр». Подошел еще один пожилой человек и любезно представился молодому режиссеру. Это был профессор Ву Сянь Ли, знаменитый исследователь Гёте, который учился в Германии, а теперь стал директором средней школы Милу. Он поздравил Нью Ланга и похвалил постановку. Как он выразился, из короткой одноактной пьесы получились своего рода «Бог и Баядерка» наоборот. Потом он рассказал про постановку «Ночлежки» Горького в Мюнхене. Имеется в виду пьеса Горького «На дне». Примечание переводчика. «Очень подошло бы такому режиссеру, как вы. Если захотите попробовать, большой зал школы Милу в вашем распоряжении». Нью Ланг с благодарностью поклонился. На его узком лице отобразилось испытующее выражение мягкого упрямства.